Тут пришел конец нашему пути и вместе с тем разговором, потому что оба моих спутника свернули налево к ближайшей усадебке, а я, войдя в город, подошел к первой попавшейся мне на глаза гостинице и тут же начал расспрашивать старуху-хозяйку. «Не Гепата ли, — говорю, — этот город?» Подтвердила. «Не знаешь ли Милона, одного из первых здесь людей?» Рассмеялась. «И вправду, — говорит, — первейшим гражданином считается здесь Милон, ведь дом его первый из всех по ту сторону городских стен стоит». «Шутки в сторону, добрая тетушка, скажи, прошу тебя, что он за человек и где обитает?» «Видишь, — говорит, — крайние окна, что на город смотрят, а с другой стороны рядом ворота в переулок выходят. Тут этот Милон и обитает, набит деньгами, страшный богатей, но скуп да нельзя, и всем известен как человек приподлый и пригрязный, больше всего ростовщичеством занимается, под залог золота и серебра проценты большие дерет. Одной наживе преданный заперся он в своем домишке и живет там с женой, разделяющей с ним его несчастную страсть. Только одну служаночку держит и ходит всегда, как нищий». На это я, рассмеявшись, подумал: «Вот так славную и предусмотрительную мой Демея дал мне в дорогу рекомендацию. К такому человеку послал, в гостеприимном доме которого нечего бояться ни чада, ни кухонной вони». Дом был рядом. Приближаюсь я ко входу и с криком начинаю стучать в накрепко закрытую дверь. Наконец является какая-то девушка. «Эй, ты, — говорит, — что в двери барабанишь? Под какой залог взаймы брать хочешь? Один ты, что ли, не знаешь, что кроме золота и серебра у нас ничего не принимают?» «Взаймы? Ну, нет. Пожелай мне, — говорю, — чего-нибудь получше. И скорее скажи, застану ли дома твоего хозяина?» «Конечно, — отвечает, — а зачем он тебе нужен?» «Письмо я принес ему от Демеи из Коринфа». «Сейчас доложу, — отвечает, — подожди меня здесь». С этими словами заперла она снова двери и ушла внутрь. Через несколько минут вернулась и, открыв дверь, говорит: «Просят».